«Кстати, я послушал твоего совета», — обратился к учительнице Тан Юэ, и она помогла мне с призывом. «Так что у меня все же в работе 4, а не 3 элемента», — самодовольно сказал Мо Фан. «Не то чтобы я был этому удивлен, но я с удовольствием отметил, что Мо Фан явно будет сильнее, чем в оригинале, не говоря уже про Чжан Сяхау, да и про то, что Сюй Чжаотин планирует жить и развиваться. Кажется, проблем с победой над океанической расой возникнуть не должно. И кого же ты призвал?» Слегка удивленно и очень заинтересованно спросил Сюй Чжаотин, пока я был в своих мыслях. «Темного волка, его было довольно сложно призвать», — гордо заявил Мо Фан. «Да, канон и правда стремится случиться. Даже несмотря на различия места и времени, волк и Мо Фан оказались связаны самой судьбой во второй раз, а это довольно опасный дуэт. Если Мо Фан будет использовать темного волка, то Сюй Чжаотину явно не поздоровится. Конечно, это не решит исход сражения, но проблем доставит изрядно». «А какого он уровня?» — продолжил задавать вопросы Сюй Чжаотин, таким же заинтересованным, слегка детским голосом. «Пока что только среднего слуги, но он быстро развивается», — сказал Мо Фан, слегка смутившись. «Мда, волка я пока могу голыми руками уложить, жаль, что мне пока не рекомендованы сражения, мог бы преподать Мо Фану урок». «Тогда, чтобы было честно, Мо Фан не будет призывать своего волка», — сказал я, решив слегка облегчить задачу Сюй Чжаотину, посчитав это лучшим исходом. «Нет, это будет нечестно. Я хочу быть равным соперником Мо Фану, а для магов призыва их зверь – это тоже часть из силы», – уверенно заявил Сюй Чжаотин, в то время как Мо Фан переваривал еще мои слова, или по крайней мере слегка проспал. «Да, не такого я ожидал. Ну, что ж, мне же интереснее будет. Тогда ладно, если ты не против. Просто у тебя так и правда мало шансов», — сказал я, пожав плечами. «Раз хочет биться по справедливости, пусть бьется. Вот видишь, даже Ксин Юн на моей стороне», — сказал Мо Фан, пришедший в себя. «А мне кажется, что он просто объективен», — спокойно заметил Сюй Чжаотин. «Закончив пить чай, мы все вместе, даже Синься пошла, наверное, переживала за то, что кто-то покалечится, пошли в лес, за жилым районом, к границе безопасности. Вышли мы примерно в то же место, где в прошлый раз нашли Мо Фана. Битва года вскоре должна была начаться». Глава 65. Сюй Чжаотин vs Мо Фан. Сюй Чжаотин и Мо Фан стали друг напротив друга, готовясь к сражению. Местом боя была выбрана довольно большая, метров 30-40 в диаметре поляна. Мы же с Синься расположились чуть поодаль на возвышенности, чтобы лучше видеть происходящее. Они смотрели друг на друга, ожидая сигнала к началу боя. Мо Фан стоял спокойно, абсолютно уверенный в своей силе. Сюй Чжаотин был, не сказать, что напряжен, но очень сосредоточен и уже готовый выпустить первое заклинание. «И начали», — подал я команду издали, крикнув во все горло, так что деревья затряслись. Не знал, что внутренняя энергия еще и голос усиливать может. Первым движение сделал Сюй Чжаотин. Он кинулся к Мо Фану, запуская в того гневом молнии. Тот же, явно не ожидая такой резкой атаки, отскочил в сторону, посылая в Чжаотина огненную волну, усиленную вторичным духовным семенем огненной розой, в чуть более чем в 2,5 раза. Однако это безусловно сильное заклинание не имело абсолютно никакого эффекта, просто подпалило травку. Сюй Чжаотин же уже оббегал Мо Фана, направляя в его сторону очередной гнев молнии, причем он не использовал магию ветра. Это была его реальная скорость. Конечно, по сравнению со мной он двигался очень медленно, и будь я там, уже схватил его за горло и отправил в полет, но Мо Фан не был настолько шустрым. Он попытался послать магию в ответ, очередная огненная волна полетела в Чжаотина. Естественно, при столкновении их заклинаний победил Мо Фан. У Сюй Чжаотинов не было никакого семени, так что тут без шансов. Однако он сам не пострадал, ловко уйдя из-под удара. Мо Фану же это все начинало надоедать, и он решил создать магию среднего уровня. Однако время на это ему Сюй Чжаотин не дал, быстро подбежав и ударив того в живот. От этого Мо Фану пришлось отойти на пару шагов, и он согнулся от боли. Все же пока он не владеет демонизацией, его тело не сильно крепче обычного мага среднего уровня, а Чжаотин, видно, не просто культивировал, пока меня пытал старик. К его несчастью, Мо Фан быстро смог прийти в себя и уже не дал себя ударить во второй раз, защитившись огненной волной. Сюй Чжаотин же практически мгновенно применил шаг ветра, что все это время постепенно выстраивал, после последнего использованного гнева молнии. Также стоит отметить, что он пользовался моим трюком и начинал составлять новое заклинание, пока второе еще завершалось, это значительно ускоряло его магию. «Они не поубивают друг друга?» – взволнованно спросила Синься, сидевшая рядом в коляске. «Нет, не должны», – сказал я, после немного подумав добавил. «Если что-то пойдет не так, мы их остановим». «Хорошо», – кивнула она, «я же подумал, что Чжао Маньяня сейчас бы не помешал с его то защитной магией». Тем временем Сюйчжао Тин отскочил в сторону, попутно посылая в Мофана гнев молнии, от которого тот еле смог уклониться, его даже слегка задело. Времени не было даже, чтобы начать призыв. Да, далеко не все враги дадут тебе на это время. Однако Мофан все равно попробовал выиграть себе время, отправив Сюйчжао Тина целый залп из огненных волн. Но Сюйчжао Тин от всех них уклонялся, использовав лишь два заклинания шага ветра. Конечно, я трачу их больше, но это связано с тем, что я более эффективно использую энергию магии, повышая свою скорость, а также могу более точно контролировать заклинание, что также негативно сказывается на его продолжительности действия. Несмотря на успешные уклонения, это изрядно вымотало Сюйчжао Тина, заставив его остановиться передохнуть, когда этот ливень огня прекратился. Мо Фан добился того, что хотел, хотя и он сам был не в идеальной форме. Столько заклинаний подряд вполне способны вымотать и такого выносливого мага среднего уровня, как он. Однако он продолжал стоять и выстраивать звездный путь призыва, собираясь призвать темного волка. Вскоре за спиной Мофана появилась серебристая рябь, из которой вышел огромный, метра два с половиной волк. Шерсть его была темно-синей с узорами. Как только он появился, послышался оглушительный вой. Это призывный зверь брата Мофана, какой же он сильный, удивленно сказала Синься, неотрывно следя за боем. Не сказал бы, что он сильный, даже наоборот уверенный середнячок, ответил я, внимательно изучив волка, для меня опасности такой зверек и не представляет. Сюйчжао Тин не дал волку опомниться и послал в него практически сразу удар молнии, подготовленный за время отдыха. Волку еле удалось увернуться. Повезло, что Чжао Тину необходимо было еще время, для завершения заклинания или волк был бы мертв, а так он отделался сравнительно легко, окровавленной и распоротой лапой, да не менее половины тела, ничего смертельного. «Возвращайся, слегка нежно, как обычный человек своей собаке», — сказал Мо Фан волку, после чего уже раздраженно обратился к Сюйчжао Тину. «А если бы ты его убил, что прикажешь мне делать? А я тут при чем? Ты сам его призвал», — сказал Сюйчжао Тин, тяжело дыша, постепенно восстанавливая дыхание. «Если бы я его сразу не нейтрализовал, то у меня были бы проблемы. Не волнуйся, я бы не убил твоего волка», — спокойно закончил он. «РГХ, ладно, не поспоришь, сам виноват», — сказал Мо Фан, очень раздраженно. Видно, за волка он и правда сильно переживает. После этого битва продолжилась. Мо Фан отправил Сюйчжао Тина гнев молнии, тот увернулся и отправил заклинание в ответ. Мо Фан с трудом уклонился, отправляя в Сюйчжао Тина еще одно заклинание молнии. Но тот вновь уклонился и, подбежав чуть ближе, направил на Мо Фана еще один гнев молнии. Тут Мо Фану каким-то чудом удалось нырнуть в тени и спастись, оставляя Сюйчжао Тина озираться повсюду, ища его. Прошло около полуминуты, как Мо Фан выскочил за спиной Сюйчжао Тина и направил на того огненную волну. Бежать было поздно, так что Чжао Тин, как только почувствовал приближающуюся опасность, тут же обернулся и призвал два щита из кожи гигантских аллигаторов, что я ему подарил. Удар был сильный, щиты изрядно пострадали, но выдержали напор, а их владелец уже направил в сторону Мо Фана очередной гнев молнии, от которого тот еле уклонился. «Откуда у тебя эти щиты?» — с легкой претензией спросил Мо Фан, прокатившись на спине по земле. «Ксин Юн подарил», — сказал Чжао Тин, после чего Мо Фан посмотрел на меня вопросительным и слегка удивленным взглядом. «Следи за боем, позже поговорим», — спокойно сказал я, так как в него уже летел очередной гнев молнии от Сюйчжао Тина. Мо Фану вновь удалось увернуться и отправить в Чжао Тина огненный кулак. В этот раз ему удалось увернуться, но магия среднего уровня была намного сильнее начального, почти достигая третьей ступени. Однако Сюйчжао Тину удалось спастись, прикрывшись щитами, а также при помощи шага ветра, вовремя отскочив в сторону. Но щиты были почти полностью разрушены, Еще немного и они бы перестали подлежать восстановлению. Так что Сюй Чжаотин их благополучно убрал. Сразу после этого в него полетели попеременно молнии и огонь. Ему вновь пришлось спасаться при помощи шага ветра. Сюй Чжаотину с трудом получалось уворачиваться от заклинаний, еле спасаясь в последний момент. Хоть для меня такие хаотичные и простые выпады Мофана не представляли никакой угрозы. Я бы в перерывах между ними мог бы убить его самого пару раз, но для Сюй Чжаотина это был огромный упих. Однако вскоре этот дождь из заклинаний прекратился, так как никто не может без перерыва атаковать магией начального уровня, тем более двух элементов, только вступив на средний уровень. Даже мне это очень сложно, хотя может кто-то и найдется мир огромен. Сюй Чжаотин и Мо Фан во второй раз остановились перевести дыхание. У первого дела явно были похуже, резервы магии почти опустились ниже 50% в обоих элементах, а физическая усталость тоже была огромной. Что касается Мо Фана, то один его элемент нейтрализован, второй не поможет в битве, только если спрятаться, и то с трудом у него это получается, а два других уже опустились ниже 50%. «Ну, что может хватит?» – спросил я их, понимая, если они продолжат, то оба получат серьезные травмы. «Да, я еще не закончил», – тяжело дыша самодовольно заявил Мо Фан. «Я не закончу, пока он не сдатся», – уверенно заявил Сюй Чжаотин, почувствовавший, что уже не является обычным магом. «Я же подумал о том, что если канон стремится случиться, значит ли это, что из-за того, что Сюй Чжаотин стал сильнее, то и члены Черной Церкви, что в итоге его схватит, тоже станут сильнее. Это был бы очень неприятный поворот событий, так как получается и другие события могут стать опаснее, враги сильнее, а некоторые так вообще раньше наступит. Хватит вам, кто вас потом лечить будет», — слегка надувшись, сказала Синься, пристально посмотрев на них. Обычно она не пошла бы против воли Мо Фана, но видно мое влияние, да и боязнь за его самого помогли ей их успокоить. «Закругляйтесь, будем считать первый официальный ваш поединок ничьей», — сказал я, направляясь к ним. «Ладно, только потому что надо проверить волка», — пожал плечами Мо Фан. «Зачем ты его чуть не убил? Я же говорил, что если бы ты его не призвал, я бы его даже не трогал», — спокойно, но настойчиво сказал Сюй Чжаотин. «Если бы он не увернулся, я бы остановил магию. А вот если бы он напал на меня, ты бы его остановил? Да, конечно, это же призывной зверь, плюс мы хорошо друг друга понимаем», — махнул рукой Мо Фан. «Ясно, сразимся потом еще как-нибудь. Это была неплохая тренировка, а для начала и ничья, это неплохо», — сказал Сюй Чжаотин, пожав плечами. «Подождите, я вам помогу», — засуетилась Синься, подъезжая на коляске к горе дуэлянтам. «А неплохая из них вышла пара. Думаю, обоих ждет светлое будущее. А может быть, сразимся мы с тобой, Аксин Юн? Ты же молнию пробудил, теперь не просто убегать можешь, но и сражаться. Прямо как Сюй Чжаотин сейчас», — рассмеялся Мо Фан, давая Синься себя осмотреть. «Нет, спасибо. Я недавно на охоте сильно пострадал, так что мне пока противопоказано сражаться», — сказал я, пожав плечами. «После, может быть, я и преподам тебе урок другой», — рассмеялся уже я. «На самом деле в гробу я видел дуэль с ними двумя, даже тренировочную. Нудно, скучно и неинтересно, слишком слабые противники. Однако постоянно уходить от этого и попутно поддерживать их соперничество просто невозможно. Так что рано или поздно придется, лучше поздно. Но в любом случае для меня это будет как игра взрослого с ребенком в песочнице». «Что трусишь?» — улыбнулся Мо Фан, пристально смотря на меня. «Нет, у него и правда тяжелые раны, удивительно, как он еще ходит», — спокойно сказала Синься, с легкой укоризной в голосе. «Про непонятную энергию не сказала, это хорошо. Мо Фан, Ксин Юн намного сильнее меня, думаешь, сможешь его победить?» — усмехнулся Сюй Чжаотин. «Здесь он единственный, кто видел более-менее небольшую часть моей силы, когда я довольно сильно сдерживаюсь. Правда? И что такого он может, что намного сильнее тебя?» — со скепсисом спросил Мо Фан. «Ты бы в его даже не задел, не то чтобы попасть», — продолжал усмехаться Сюй Чжаотин. «Неужели моя сила — это для него способ посмеяться над Мо Фаном? Но должен признать, это и правда выглядит очень забавно. Скорее даже он тебя одним из своих кинжалов тебя бы прирезал». «Что? Каких кинжалов?» — нешуточно удивился Мо Фан, уставившись на меня. Глава 66. Леса вокруг города Бо. «Вот», — сказал я, достав из пространственного браслета кинжал из клыка трехглазого волка. «А во, пространственный браслет. Удивился Мо Фан, увидев мои действия. Если уметь, то работая охотником можно хорошо заработать. Вновь усмехнулся Сюй Чжаотин, показывая свой недавно купленный браслет. Ясно, коротко сказал Мо Фан, беря у меня из рук кинжал. Острый, сам делал, да, как и те щиты, что были у Сюй Чжаотина. Спокойно сказал я, надо будет потом их отремонтировать, перед отъездом. Понятно, а мне сделаешь такие же? Спросил Мо Фан, возвращая кинжал. Может быть, материалы еще оставались, сказал я, задумавшись. Несмотря ни на что, а помощь ему артефактами стоила бы. А какие у вас ранги охотников? Я слышала, что все охотники распределены по рангам. Встряла в разговор Синься, подъезжая к Сюй Чжаотину и начиная залечивать его ожоги. Недавно стали охотниками высшего ранга, спокойно ответил Сюй Чжаотин, расслабившись, видно, боль прошла. Че что? Чуть не вскочил с земли Мо Фан, как только услышал слова Сюй Чжаотина. Да, кажется, чей-то миф о его собственной особенности сегодня был разрушен безвозвратно. Хотя в оригинальном ранобэ и есть мысли и моменты, показывающие, что Мо Фан не думает о себя как о ком-то особенном, по крайней мере на данный момент, но эта его черта всегда проявляется в его действиях и характере. «Ну, знаешь, сколько нам для этого пришлось работать?» – спросил немного недоумевающий Сюй Чжаотин. «Мы почти до изнеможения убивали монстров в джунглях, так что потом день встать с кровати не могли. Все равно, как давно вы стали охотниками, всего полгода назад, а уже достигли высшего ранга», – продолжал в удивлении кричать Мо Фан. «Тебе тоже никто не запрещал с нами поехать», – сказал я, пожав плечами. Тебе как раз не помешало бы поработать над точностью своих заклинаний. А вот Сюй Чжаотину не хватает мощности магию, ему бы найти какое-нибудь духовное семечко. Добавил я, решив направить их тренировки в нужное русло, так сказать, взгляд со стороны. А что такое это духовное семечко? Спросил слегка удивленный Сюй Чжаотин, посмотрев на меня большими глазами. А ты что не знал про них? Это же одна из важнейших вещей в силе мага. Сказал слегка рассмеявшись Мо Фан. Да, а ты как будто давно знаешь, подумал я, ударив Донью по лицу. Это некий духовный усилитель, который может увеличить силу заклинаний мага в несколько раз, сказал я, спасая Сюй Чжаотина от насмешек Мо Фана. Обычно образуются в местах концентрации природных элементов. Их можно купить на аукционе, только стоят они дорого, порядка 20-30 миллионов юаней. Также можно попробовать самому найти семечко, но надо учитывать, что их охранять могут сильные монстры. Ясно, надо попробовать найти себе такое, сказал Сюй Чжаотин, почесав голову. После этого еще месяц прошел примерно так же. С утра мы с Сюй Чжаотинем приходили в квартиру, где нас встречала Синься. Она меня лечила, а после мы шли и наблюдали за очередным боем Мо Фана и Сюй Чжаотина. С каждым разом их навыки улучшались и, что меня больше всего забавляло, они постоянно шли вровень. Ни одна дуэль не закончилась победой одного из них, все они были в ничью. От этого результата больше всех негодовал Мо Фан, по крайней мере первое время, потом как-то привык. Сюй Чжаотин относился к этому намного спокойнее, планомерно продолжая оттачивать свои навыки. За этот месяц моя внутренняя энергия окончательно успокоилась и перестала изменять мое тело. Я не знаю, какой точно силой стал обладать, проверить было негде, а влезать в постоянные дуэли двух борцов. Во-первых, они слишком слабы, чтобы я смог развернуться, а, во-вторых, им свою полную силу я показывать точно не планировал. Также за это время скорость моей культивации вернулась в прежнее русло, даже стала чуть быстрее. Но особых подвижек не было, до нового уровня в какой-либо магии мне еще предстоит долгий путь. Однако я понял, что делает внутренняя энергия с моими элементами, она сгущает звездную пыль, увеличивая ее концентрацию. Тем самым повышается объем моего магического резерва. Это на самом деле очень полезно для меня, так как в бою я смогу продержаться чуть дольше. Сегодня я собрал все свои вещи и приготовился уезжать, как и планировал. Оставаться дольше для меня не было смысла. Это только затормозит мое развитие. С Сюй Чжаотинем, Синься и Мо Фаном все было уже давно обговорено и придумано для всех причина моего одиночного путешествия. Сюй Чжаотин знал чуть больше, но все равно не всю правду. Я уже не так боюсь хранителей, еще месяц-два они ко мне вообще лезть скорее всего не будут, занимаясь оценкой моей силы, а после будут очень аккуратны. Все же они небольшая организация, постоянного потока магов на пике среднего уровня или еще хлеще магов высокого уровня у них немного, чтобы отправлять на рисковое задание. Моя сила невероятно превышает мой возраст, так что логично предположить, что они считают, что за мной кто-то стоит и защищает. Пока они окончательно не убедятся, что никого нет, действовать опрометчиво не станут. Ведь за мной может стоять и маг высшего уровня, а может и еще кто посильнее. Так что я себя чувствовал в относительной безопасности. Причиной отъезда, что я сказал Мофану и Синься, была поездка в Сиань и мое там пребывание с Лин Юнер до самых вступительных экзаменов. Не сказать, что я не собирался съездить в Сиань, но планировал это сделать намного позже. На первом месте стояло мое развитие, надо проверить свою силу, прежде чем по городу ходить. Также этап скопления внутренней энергии предполагал нахождение несколько месяцев в природе, подальше от городов. Конечно, в город возвращаться можно, но желательно сократить это время до минимума, тогда эффект будет лучше. Местом моей принудительной ссылки стал город Бо, а вернее леса, окружающие его. Почему именно он? Ну, родные места, плюс знакомые виды монстров, а главное наличие трехглазых волков, из чьих клыков я планирую сделать несколько кинжалов-артефактов. Правда, их клыки не очень подходят для создания артефактов, но есть способы это исправить, правда, они очень сложные. Однако для себя не жалко. Все необходимые вещи и припасы съестного были спрятаны в пространственный браслет, который уже почти был переполнен. Недавно только купил, а его уже не хватает, как жаль. До города Бой я добрался быстро, сначала на поезде, потом на автобусе, что вновь начали ходить. Долго в самом городе я не стал останавливаться, делать там было нечего. В основном посмотрел на то, как за полгода его отстроили из руин, в военизированную крепость. Дальше мой путь был в горы, в леса. Идти пришлось довольно долго, после катастрофы провели обширную зачистку, мы в ней даже как-то участвовали с Сюйчжаотинем. Спустя сутки ходьбы, я забрался довольно глубоко в лес, и стал искать себе достойного противника. В идеале было бы найти одноглазого волка, чтобы проверить силу своего тела. Однако мне повезло лишь наполовину. Одноглазого волка я нашел, но не одного, а группу из четырех особей. Что же, сократить их число довольно просто. Группа шла куда-то через лес, я же затаился в кустах, начав составлять пару звездных путей гнева молнии, чтобы быстро избавиться от лишних. Все было в общем нормально, но молниевая энергия начала буквально струиться по моему телу, направляясь к рукам, постоянно взаимодействуя с внутренней энергией. По моим рукам прошел электрический ток, вызванный внутренней энергией. Это было необычно, но больше никаких проблем он мне не доставил. Вскоре заклинания были готовы, и два гнева молнии полетели в двух одноглазых волков. Оба волка были по сути разорваны на части, это привлекло внимание двух других. Однако еще один волк погиб, разорванный на куски лезвием ветра. И в случае этого заклинания энергия ветра прошла по моей руке, я чувствовал, как будто мою руку обдувал легкий ветерок. Я слышал про это явление, когда магия выходит за пределы внутреннего мира и сливается с телом человека, что позволяет создать магу трансцендентную мощь, но это возможно лишь на высшем уровне. Но мне кажется, что это что-то другое. В любом случае, я своего добился, и в моих противниках остался один единственный волк, что со страхом в глазах смотрел на меня. Но, наверное, пожелав отомстить за товарищей, кинулся в мою сторону. Или, возможно, он подумал, что все равно умрет. Я крепче сжал кинжалы в своих руках, сердце бешено колотилось, а руки легонько дрожали. Все же я первый раз вышел против монстра уровня среднего слуги, собираясь его убить только при помощи моей физической силы. Однако я мог не просто поспевать и следить за его движениями, у меня было достаточно времени и скорости, чтобы уклониться от его атак, и это без использования шага ветра, как раньше. Волк несся на меня, в паре метров прыгнув, выставив лапы вперед. Я же мгновенно пригнулся, и когда он пролета надо мной, вставил в его брюхо живот, после чего тут же вынул, чтобы не полететь за ним. От этого волк завыл и схватился за живот, в его глазах мелькнула ярость. «Давай, смахнись с ним, словно вы два зверя, дерущиеся за мясо». Послышался демонический смех Асуры в моей голове. Я не стал возражать, так как сам чувствовал волнение и, наверное, невероятный азарт и предвкушение битвы. Бой с равным соперником, словно уличная драка без лишних фокусов, называемых здесь магией. Это мне невероятно нравилось, а кровь закипала, словно я и правда был монстром, а напротив меня всего лишь один из моих конкурентов за еду. В этот момент я почувствовал, как внутренняя энергия также забурлила, начала кружиться в моем теле, усиливая и укрепляя его. Но помимо внутренней энергии из моего внутреннего мира стала выходить и магическая энергия, постепенно вырываясь из моего тела порывом ветра и слабыми электрическими разрядами. Это было странно, а также похоже на то, что моя магия вышла из-под контроля, но думать сейчас об этом было не место. Волк уже пришел в себя и на всех парах несся в мою сторону. Я же не стал стоять как истукан и также побежал в его сторону, готовясь нанести решающий удар. Не сговариваясь, на одинаковом расстоянии друг от друга мы подпрыгнули, продолжая приближаться каждый к своей цели. Я подпрыгнул чуть выше волка, видно, он не ожидал, что человек может так прыгать. Мы встретились в полете, мои кинжалы пронзили его голову и плечо. От удара волк, вместе со мной, отлетел назад на пару метров и рухнул на землю уже мертвым. Я поднялся и выпрямился, цельных душ не было, как жаль. Элементальная энергия, что била из меня фонтаном, начала постепенно успокаиваться. Я же стряхнул кровь с кинжалов и пошел дальше. От одноглазых волков мне ничего кроме душ не нужно. За оставшийся день я убил около 60 волков, изрядно побродив по лесу. Каждый раз, когда я вступал в битву, в рукопашную или же использовал магию, элементальная энергия начинала просачиваться из внутреннего мира, через мое тело в окружающую среду. Под конец дня, когда я сел культивировать, смог понять, что примерно происходит. Я не знаю, как назвать это явление, но внутренняя энергия непонятным мне образом связала мой внутренний мир и тело. Внутренняя энергия, циркулируя по телу и заходя во внутренний мир, забирает оттуда часть элементальной энергии, что после выплескивается в окружающую среду. Процесс этот постоянен, но обычно мало заметен, но в бою под действием эмоций и составления заклинаний усиливается, приобретая видимый эффект. К сожалению, для меня это не безвредно, если бы я не пробудил внутреннюю энергию, что укрепляет мое тело и ускоряет регенерацию, то от такого мое тело просто пришло в негодность спустя пару минут. Так получается, что причина всего и спасает меня от смерти. Довольно смешно выходит. Только помимо этого тратится и моя собственная энергия, так что обязательно надо попробовать научиться это контролировать. Глава 67. Проблема с магической энергией. Следующую неделю я занимался поиском решения этой проблемы, попутно культивируя, занимаясь скоплением внутренней энергии и истребляя волков, крыс, медведей и прочую магическую живность, живущую в этой местности. Все это время синдром с выплеском энергии только ухудшался, с каждым боем и применением магии, ее все больше стремилось утечь, а при выходе из тела магия начала сама формироваться в заклинание. Молниевая энергия образовывала слабые печати молнии, которые практически никому навредить не могли, ну, обычного человека может чуть поджарит, а так ничего. Энергия ветра же образовывала слабый ветер вокруг моего тела. При беге или ударе он чуть усиливался, ускоряя мои движения. Поначалу это проявлялось только во время боя, но спустя неделю стало беспокоить и в обычное время. Энергии утекало не так много, но это все равно очень неприятно. К тому же, если не найти решение проблемы, я не смогу прийти в город, ведь там я просто всех молниями испепелю. Но подвижек в этом деле практически не было. Я пробовал закольцевать движение энергии, но получалось не очень. Ну, а теперь немного об охоте. За эту неделю погибло порядка 200 одноглазых волков, сотни одноглазых крыс, прочих зверей уровня слуги. Помимо этой мелочи, на тот свет отправились 6 трехглазых волков, подаривших мне 12 прекрасных клыков. Да, неделька насыщенная была, но особых проблем с их истреблением не было. После закалки тела убивать монстров стало значительно легче. Души и осколки душ, что оставались от слуг, я пускал на создание артефактов, а вот осколки душ вожаков я приберег для полноценного артефакта, что сам буду использовать. Что касается артефактов, то я решил сделать себе атакующий постоянный артефакт, а именно 6 кинжалов, взаимосвязанных друг с другом и прикрепленных на спине в специальные единые ножны. Во-первых, это довольно круто, а во-вторых, позволит мне постоянно иметь под рукой кинжалы. Только сами кинжалы отличались от тех, что я держал в руках, лезвие у них было одинаково заточено из двух сторон, а ручка была намного меньше. Напоминали они собой компьютерную стрелку, не знаю, как точнее их описать. Собственно, этого было достаточно, так как они должны были использоваться при помощи магии пространства и в руках практически не бывать. Однако создание постоянных артефактов, тем более из клыков трехглазых волков, это невероятно сложная задача, а даже для меня найти расходники для многих неудачных попыток сложно. Так что я решил сначала тренироваться на клыках и душах одноглазых волков. Несмотря на то, что я занимался этим всю неделю, подолгу засиживаясь по ночам, так и не смог получить достойный результат, а вернее все до сих пор даже не думал работать. Но именно сегодня я решил съездить в Семени продать скопившиеся у меня 4 души уровня слуги. Еще в одном сосуде были осколки, которые влазили пачками в сосуды, но даже так последний был переполнен, я просто не успевал все их использовать. Также я хотел поподробнее узнать об окрестностях города Бо, пока еще я мог это сделать. Поездка прошла без происшествий, души были проданы по самым низким ценам, по 3 миллиона каждая, итого у меня было уже 12. Также я узнал, что на северо-западе от города Бо в горах живет стадо молниевых волков. Это была невероятная находка, если не одно, но до них было примерно 250 километров, и в том направлении жило большое количество прочей живности. Ну, думаю, для меня это небольшая проблема, а вот их кости и шкура могут помочь мне в создании своих собственных уникальных артефактов. По возвращению в город Бо, я тут же направился в том направлении. Медлить я не собирался, да и мне ничем другим было заняться. Однако двигался я медленно, большую часть времени посвящая тренировкам и созданию артефактов. Если я не смогу сделать себе хороший артефакт, зачем мне утруждаться добычей для него ресурсов? Правильно, не зачем. Весь путь занял у меня около 2 недель. За это время мой синдром выплеска энергии только усилился. При этом это было несмотря на все попытки замедлить этот процесс путем направления элементальной энергии по тому же кругу, что и внутреннюю. Нет, конечно, часть энергии курсировала, но большая часть теперь и в обычное время норовила выплеснуться печатью молнии. Сам я пострадать от нее не мог, но потеря магии не лучшее, что может произойти с магом. Примерно в это время я встретил и первую группу молниевых волков. Они были похожи на темного волка Мофана, за тем исключением, что у них были узоры в виде молнии по всему телу. Первая группа была небольшой, всего пара особей. Однако все взрослые молниевые волки относятся к высшим слугам и являются элементными зверям. К сожалению, им не повезло встретить меня. Одному я отрубил голову лезвием ветра, а второму сжег мозг прямым ударом молнии через кинжал. Исследовав их тела, я убедился в том, что и их кости, и их клыки намного лучше подойдут для моих артефактов, чем все, что было у меня до этого. Также я решил попробовать их мясо, а почему нет, Мофан в оригинале постоянно ел монстров. Что могу сказать о вкусе этих волков? Он весьма сносный, не деликатес, но есть можно, если хорошо приправить. Остаток дня я культивировал и тренировался, а на следующий день продолжил изучать территорию молниевых волков. Элементальной энергии молнии здесь и правда было очень много, даже чересчур. Собственно, это и объясняет наличие этих монстров здесь. Интересно, мне удастся найти здесь духовное семечко для Сюйчжаотина? Вряд ли, если оно здесь было, то его уже бы забрали. Элементальная энергия и не думала успокаиваться, набирая обороты. Это становилось невыносимо, а потери магии приближались к критическому уровню. Да я так вскоре и защититься не смогу. Другого способа, кроме как закольцевать эту вырывающуюся энергию, я не нашел, а значит, надо попробовать закончить с этим до конца, а сделать это можно только при помощи длительной культивации. Найдя более-менее безопасную пещеру, я приступил к осуществлению своего плана. Первые часы подвижек практически не было. После 8 часов беспрерывной культивации и контроля энергии я начал довольно сильно уставать, но эффект по-прежнему был незначительный. На 12-й час у меня начало что-то дополучаться. Спустя сутки беспрерывной культивации, элементальная энергия вперемешку с внутренней кружилась по моему телу, вызывая лишь легкие электрические разряды на коже. Естественно, я не занимался целые сутки, я делал перерывы, чтобы выпить один из целебных чаев старика, а также перекусить мясом молниевых волков. Оно было весьма неплохо, если привыкнуть. Почему я его вообще ел? Все просто, поедая его, я чувствовал, что моя молниевая энергия постепенно успокаивается. Возможно, это какой-то эффект из-за поедания их плоти. Однако я на этом не успокоился и просидел, занимаясь еще целые сутки, сильно вымотавшись. С меня буквально тек пот, вся одежда промокла насквозь, а под конец я мало что соображал из-за усталости, но эффект был налицо. Все видимые последствия утечки энергии практически прекратились, а сама энергия стала просто курсировать из внутреннего мира в тело, а потом обратно. Это, кстати, должно облегчить использование магии, скорее всего. От усталости я не мог даже сдвинуться с места и, рухнув на землю, уснул. Поначалу мелькали какие-то картинки, голова кружилась, а я не понимал, где нахожусь и что делаю. Но вскоре весь этот круговорот перед моими глазами остановился, и я оказался на какой-то улице, какого-то старого китайского города. Осмотревшись, ничего странного или необычного, да даже знакомого я не видел. С мыслью о том, что это опять какие-то проделки асуры, я направился туда, куда несли меня ноги. Вскоре, впереди показался силуэт девушки. У нее были длинные черные волосы, стройная и грациозная фигура, милые черты лица. Подойдя, я узнал в ней Линь Юнэр. Это точно была она, в мире больше нет таких красивых девушек. Однако она стояла и болтала с каким-то парнем, при этом их разговор был похож на разговор влюбленных. Что-то в моей груди неприятно закололо, от этого стало невыносимо больно, да что там, эта боль была даже больше, чем от тысячи ушибов и ссадин, больше, чем от множества переломных и треснувших костей. Словно мое сердце протыкали, держа меня постоянно в сознании, тысячи иголок. Но я решил быть чуть сдержанней. Это может быть ее очень близкий знакомый или друг, может брат, хотя какой брат, если только двоюродный. Я подошел еще ближе, они продолжали меня не замечать, тогда я решил подать голос. «Линь Юнэр, привет», — сказал я, неловко улыбнувшись. «О, привет, Ксин Юн», — сказала она, нежно улыбнувшись. «А это, мы с ним недавно начали встречаться», — сказала он сразу после этого. Эти слова вогнали меня в полный ступор, я буквально выпал из реальности и смотрел на них стеклянными глазами. Имени парня я, кстати, не расслышал. «А, как же я, то есть мы», — пролепетал я дрожащим голосом. «А», — удивилась она, отрывая взгляд от парня. «Мы, а разве есть мы?» Ее глаза выражали еще большее удивление, чем мои, а на лице легко читался шок. «Мы же с тобой расстались больше, чем полгода назад. Но, ты же говорила, что ты меня бросила только из-за матери», — попробовал я возразить. «Ну, может, тогда так и было», — задумчиво ответила она. «Не пойми меня неправильно, я благодарна тебе за все, что ты сделал, но, возможно, у меня и были к тебе какие-то чувства, но теперь осталась только одна благодарность. Невозможно поддерживать близкие отношения, если твой парень снисходит для разговора раз в пару недель, а после расставания о нем месяц не было слышно. Со временем чувства затухают, пойми». «Неловко, но все равно мило», — улыбнулась она. «Но, как же так?» — пролепетал я, падая на колени. «Мы с тобой встречались почти год, это была просто затянувшаяся юношеская влюбленность. Прости, если обидела, но я к тебе правда больше ничего не испытываю, а возвращаться к нелюбимому человеку я не хочу. Тем более я уже встретила свою настоящую любовь». Имя парня я вновь не расслышал, но это было и не так важно. «Меня кинули. Второй раз. Да это все во сне, но я не могу к этому относиться как к бреду от усталости. У меня такое чувство, что все по-настоящему. Линь Юнэр, нам пора», — вдруг прозвучал надомный мужской голос, выводя меня из полного ступора. «Да, пошли», — послышался в ответ голос Линь Юнэр, а после она добавила, уже обращаясь ко мне: «Прости, Ксин Юн, надеюсь, ты найдешь кого-то лучше меня». После этого послышались шаги, я поднял глаза, чтобы посмотреть, что происходит, и увидел удаляющуюся в закат спину Линь Юнэр и какого-то парня. Эмоции бурлили во мне, ревность и боль от расставания вырывали сердце из груди, а гнев на себя, на того парня, что увел Линь Юнэр, на свое бессилие воспламенял мое тело. Но понимание всего произошедшего и того, что я потерял самого дорогого для себя человека, оставляли пустоту в душе и не позволяли сдвинуться с места, отражаясь слабостью во всем теле. «Нет!» — крикнул я, что есть силы, и ударил по земле. От резкого выброса энергии и сильных эмоций я проснулся, оказавшись в том же положении, что и во сне, стоя на коленях и бьющий пол руками. Внутренняя и элементальная энергии нарезали круги в моем теле, огромными порциями выплескиваясь наружу. Вокруг меня поднялся сильный ветер, сравнимый с магией третьей ступени начального уровня, а также из меня били молнии той же силы. Даже пространство слегка вокруг искажалось из-за утечки соответствующей энергии. Очень скоро я обессилел, резервуары магической энергии были пусты, как и моя голова. Вокруг, в пещере, был полный погром, Пыль, щебень и даже огромные обугленные валуны валялись вокруг меня. Я же все так же продолжал стоять на коленях, мое тело болело, а сам я чувствовал, что устал намного больше, чем до сна. Обессиленный и изнеможенный, я свалился в сладкое беспамятство, прямо там, где и стоял. Глава 68. Личные артефакты. Очнулся я только на следующий день. К счастью, за это время ничего не произошло. Осмотревшись вокруг, я понял, что произошло. Весь мой прогресс по обузданию вырывающейся внутренней энергии пошел на смарку. Хотя сейчас утечка проявлялась слабым ветерком и пробегающим время от времени током, но это доказывало, что любые сильные перепады эмоций могут мне сильно навредить. Плюс ко всему этому, мое тело испытало огромную перегрузку из-за мощного выброса энергии. Ему потребуется еще пара дней на полное восстановление. «Что случилось, что ты так вспылил?» — раздался удивленный голос Асуры в моей голове. Слышать его таким было одновременно и странно, и смешно. Однако эта его фраза заставила меня вспомнить обо всем том кошмаре, что был у меня во сне. Сейчас я уже мог думать более здраво, чем тогда, и понял, что это скорее всего проявились мои страхи. А именно страх потерять линию НЭР, если и дальше мы с ней не будем видеться. Но понимание этого не сильно уменьшили боль в груди от воспоминания о сне. «Так что случилось, что с тобой происходит?» — вновь подал удивленный голос Асура. «А ты что не знаешь?» — вышел я из раздумий. «Ты что не видел, какой мне снился сон? Разве это не ты его устроил?» — задал я в ответ ему вопросы. «Я могу влиять на твои сновидения, это правда, но с нового года я этим больше не занимаюсь. Так что не наговаривай», — обиженно ответил Асура. «А так я твои сны не вижу, даже если захочу, не смогу. А твое эмоциональное состояние я могу лишь смутно понимать. Однако я отчетливо помню, как ты вчера на минуту проснулся, из тебя вырвалось огромное количество энергии, что все в округе превратилось в пыль, а потом ты вновь отрубился», — выпалил, практически без остановки, на одном дыхании и скороговоркой Асура. «Да, так тебя не касается», — сказал я, пытаясь отмести мысли о сне и вернуться к насущным делам, но решение заглянуть в Сиань перед поступлением только усилилось. «Это связано с линией НЭР?» — спросил Асура, слегка задумавшись и вновь отвлекая меня. «Да, но тебя это никак не касается», — чуть повысив голос и добавив нотки злости, сказал я. «Как знаешь, я все равно в любовных делах не советчик», — сказал Асура и затих. Обследовав свое тело, я понял, что еще пару дней лучше провести в безопасности. Помимо того, что надо вернуть контроль над элементальной энергией, надо бы еще плотно заняться артефактами. Эта пещера довольно безопасна, учитывая, что 3 дня, что я здесь провел, на меня никто не напал, так что думаю, останусь здесь. Но в первую очередь, перекусив и выпив один из очень сильных целебных отваров старика, я принялся за культивацию, вновь беря контроль над магической энергией. На устроение всех видимых симптомов ушло порядка 6 часов. Также этот случай с всплеском энергии убедил меня в том, что проблему так просто не решить. Во-первых, необходимо еще лучше держать свои эмоции под контролем. А, во-вторых, необходимо сделать что-то, что во время боя будет направлять излишки вырывающейся элементальной энергии в нужное русло. Решение второй проблемы пришло мне достаточно быстро. Достаточно сделать артефакт, что будет собирать и использовать эту лишнюю энергию для боя. Осталось решить только, что это будет за артефакт. Поначалу я хотел сделать 2 обычных кинжала, что буду держать в руках, как те, что есть у меня сейчас. Но немного подумав, я решил, что это не очень удобно, да и неэффективно, а также не очень круто. Вспомнив события оригинального Ранобэ, я решил создать для себя искусственные когти. Эти когти, как и все мои артефакты, должны были быть постоянным артефактом, иначе они могли исчезать во время боя и поставить меня в невыгодное положение. Следующим важным вопросом было решение, из чего сделать эти когти. Решение тоже пришло очень быстро. Помимо обычных молниевых волков, здесь вводятся так называемые стремительные молниевые волки. Это монстры уровня высокого или по-другому старшего вожака стаи, похожие на молниевых волков, но выше, крепче, сильнее и намного быстрее. Конечно, сейчас с ними сражаться я не мог, даже одного убить для меня будет невероятно сложная задача. Так что для начала я решил закончить с моим предыдущим проектом, а именно с 6 мини-кинжалами, что крепится на импровизированный щит, который постоянно носится на спине. Для этого у меня были собраны все основные материалы: 6 клыков 3-глазых волков, 6 осколков душ этих же волков, конечно, Будь у меня еще одна цельная душа, то было бы лучше. Возможно, как-нибудь найду здесь такую. Сосуд для нее я купил в прошлой поездке в Семень, потратив заработанные 12 миллионов. Так что я все-таки вновь бедный голодранец, ха. Также для корка щита мне были нужны кости, кого-нибудь, но в связи с последними событиями, этим кем-то стали молниевые волки. Их кости позволят направлять в кинжал излишки молниевой и ветряной энергии, тем самым делая их еще более эффективными. Все, что мне осталось, так это довести свои навыки до приемлемого уровня, чтобы сделать необходимый мне артефакт. В качестве сырья для пробных попыток послужили обычные одноглазые волки и их души. Примерно полторы недели я занимался созданием артефактов, делая перерывы на еду, культивирование и накапливание внутренней энергии. Благодаря настойкам старика и местной энергии, оба последние пункта шли очень хорошо, а магия пространства практически приблизилась к второй ступени. Также после пробуждения внутренней энергии мои врожденные семена также получили толчок для развития, также в этом им помогали купленные мной еще в Шанхае особые травы, по типу молниевого цветка. В записях старика было и про то, как усилить их эффект, но все эти примочки не могли сравниться с тем молниево-воздушным стержнем, что я купил на аукционе в Гуанчжоу. Так что до больших духовных семян мне было еще далеко. Но думаю, я повышу уровень магии пространства и семян, перед тем как идти в бой против стремительного молниевого волка. Спустя полторы недели, я почти был готов к созданию интересующего меня артефакта. Так что, покинув пещеру, я направился на поиски трехглазых волков, что было не так сложно. С их убийством также особых проблем не было. Конечно, как и всегда, приходилось с ними помучиться и попрыгать, но ничего сверхъестественного. В результате, за следующую неделю, я собрал еще 4 души уровня слуги, а также одну душу трехглазого волка, постепенно оттачивая свои навыки в артефактике. Все необходимое было собрано, моих навыков, умения и понимания магических формул было достаточно, чтобы попробовать создать первый мой собственный артефакт. За неделю новой активной охоты я собрал достаточно костей, мяса и клыков молниевых волков, так что, в случае провала, мне придется потратить всего около 2 недель на добычу еще одной души трехглазого волка. Найдя безопасное место, я принялся за создание артефакта. Первым делом необходимо было подготовить физическую оболочку артефакта, заточить кинжал и создать каркас щита. Это было во многом готово заранее, я постепенно готовил необходимые детали на протяжении этих 2 недель. После этого необходимо было нанести магическую систему, устраняющую проблему слабой проводимости клыков трехглазых волков, а также на щит надо было нанести структуру переправки магической энергии. Это требовало огромной сосредоточенности и точности процесса, я много времени потратил на отработку этого этапа. Следующим этапом было связывание всех 7 элементов артефакта в единую конструкцию. После этого следовала магическая конструкция, необходимая для связывания души артефактов. Сразу после этого шла сама связка души трехглазого волка и их осколков с щитом и кинжалами одновременно. На все эти манипуляции у меня ушло около 16 часов. Я был практически полностью истощен как морально, так и физически. Но я был доволен своим творением. У меня получилось создать первый свой личный артефакт, по сути, с первого раза. Спрятав артефакт в пространственный браслет, я улегся спать, так как больше ни на какие действия я был не способен. Проснулся я довольно поздно, солнце вновь клонилось к закату, и, к счастью, ничего сверхъестественного не произошло за время, что я спал. После утренней, или не совсем утренней, зарядки, перекуса и очередной культивации, я с благоговейным трепетом достал из пространственного кольца артефакт, что смело готов назвать своим шедевром. Он был чем-то похож на черепаший панцирь, по бокам имел 6 отверстий, из которых торчали кинжалы, лезвием наружу. По размерам он идеально закрывал мою спину, так что получился, можно сказать, двойной артефакт защитно-атакующий. Только вот прочность сильно хромала. Конечно, то, что он сделан из костей высших слуг, давало о себе знать, а также, что сам щит укреплялся благодаря утекающей из меня молниево-ветровой энергии. Но ничего сверхъестественно ждать не приходилось, максимум защиты этого щита высшие слуги, ну, может, разок от низкого слуги спасет, так что надо следить, чтобы по нему не били. Еще одной функцией этого артефакта было то, что он накапливал в себе излишки энергии во время использования, а когда возвращался во внутренний мир, возвращал ее в туманности. Над этим я долго бился, перелопатил все книги, что дал мне Пинчжа Лун и что я купил сам, еле нашел необходимую мне магическую цепь. И основная функция, которую несут 6 кинжалов, вставленные в отверстия на щите, они могут выниматься. При помощи магии пространства ими можно свободно орудовать, как я пожелаю, убивая противников. Также артефакт упрощает взаимодействие с кинжалами. То есть в сам артефакт заложены особые магические цепи на основе магии пространства, которые могут вернуть кинжалы назад, если я куда-то их направил и забыл про них или сам отдал такую команду. А также в вынутом состоянии, если я не использую кинжалы, они будут летать за моей спиной, образуя своеобразный круг. Это все стало возможным благодаря тому, что и щит, и все 6 кинжалов являются связанными и представляют собой единый артефакт. Остроты каждого кинжала достаточно, чтобы поцарапать младшего главнокомандующего, при условии довольно крупных энерговливаний в них. Также главной особенностью всей этой конструкции является то, что это постоянный артефакт. То есть он не пропает во время боя, если пройдет определенное количество времени, а останется висеть за спиной, пока я его сам не уберу. На разборку и отработку магических цепей постоянного артефакта я также потратил не одну неделю и даже не один месяц. Иногда мне хотелось все бросить и сделать артефакт попроще, но я переборол это желание и теперь держу в руках этот шедевр. Предположительная стоимость такого артефакта, несмотря на всю его специфичность, а именно, что он идеально подходит только мне, на аукционе будет более 120 миллионов юаней. Если бы я сделал какой-нибудь более общий артефакт, но с такими же функциями, то мог бы рассчитывать и на 200 миллионов юаней. Но естественно, я тратить время и силы на это не буду, так как каждый вид артефакта имеет свои особенности и мне еще предстоит научиться делать хорошие, высококлассные артефакты. Я смог сделать свой, настолько сложный артефакт, только потому что невероятно глубоко постиг способ создания именно такого артефакта. Конечно, мне будет проще на этом опыте создать другие, но опять же мне придется потратить много времени на отработку навыков для создания других артефактов. Вдоволь налюбовавшись этим шедевром, я наложил на него духовную печать, через минуту он начал мерцать и, покрывшись золотистой пылью, исчез в моем внутреннем мире. Я тут же надел его, подвигал руками, походил туда-сюда, попрыгал, проверил, как он сидит на спине, и остался этим доволен. Теперь осталось самое простое из всего, а именно научиться пользоваться этим артефактом. Да именно так, сейчас у меня нет возможности раскрыть весь потенциал этого артефакта. Я не могу одновременно управлять и следить за 6 кинжалами, да еще и сам двигаться на сумасшедшей скорости. Этому мне предстоит научиться. Глава 69. Тренировки с новым артефактом. Конечно, впереди было еще много работы. Я должен буду стать намного сильнее, чтобы даже король мрака боялся меня задеть. Но сейчас мне надо освоить свое лучшее творение, что значительно повысит мою силу. В артефакте были предусмотрены 2 состояния, с вынутыми кинжалами и с кинжалами в ножнах. Для переключения между ними не требовалась магия пространства, так что это было первым, что я попробовал. 6 кинжалов с характерным звуком вылетели из ножен и повисли в воздухе в определенном порядке. Повернув голову, я мог удивить их все, даже взять в руку и рассмотреть их поподробнее. Так я сделал с каждым кинжалом. Мне было важно определить, в каком именно месте они находятся, чтобы потом правильно использовать пространственные когти. Следующим шагом в тренировке было использование одного кинжала, управление его полетом и попадание им по цели. Естественно, глаз на спине у меня нет, так что приходится сосредотачиваться на остальных чувствах. В этом очень помогает магия пространства. Благодаря ей можно почувствовать пространство вокруг себя, в определенных рамках, конечно. Также внутренняя энергия улучшала ощущение окружающих объектов, а также связь щита и остальных кинжалов помогала мне в определении их места нахождения. Выбрав один кинжал, верхний справа, я поднял правую руку, указав на ближайшее дерево, попутно сосредоточившись на выбранном кинжале. Движения руками в некоторой степени упрощают управление пространственными когтями. Это особенно важно в начале развития магии пространства. Кинжал медленно поплыл в сторону дерева острием вперед. Постепенно, как он оказался полностью в поле моего зрения, я попробовал увеличить его скорость. Кинжал буквально сорвался с места, Набрав огромную скорость, послышался свист, и ствол дерева разлетелся в щепки, так что дерево чуть не упало на меня. Да, убойная штука вышла, хотя и дерево было не толстым. После этого пришло время возвращать кинжал назад на место. Эта функция была вложена в сам артефакт, так что я решил довериться ему. Раздался еще один свист, и кинжал уже летел в меня. Я поспешил увернуться от него, мне совершенно не хочется, чтобы моя голова повторила судьбу дерева. Однако и кинжал изменил свое направление, рыпаться было поздно, так что я принял свою судьбу и не двигался. Перед глазами пролетели картинки обоих жизней, и я уже собирался умереть, но кинжал пролетел рядом с моим лицом. Я повернул голову посмотреть, что случилось, и увидел, как кинжал вновь смотрел острием в землю и спешно тормозил, занимая свое место. Да, функция возврата работает по-особенному, надо подумать, как это можно будет исправить в следующей модели, а то так и посидеть недолго. Следующим шагом стало управление кинжалом в полете, изменение его траектории и скорости, более плавный возврат и резкий вылет с привычного места. Работал я пока только с одним кинжалом, и то это требовало большой концентрации, особенно в момент возврата и выпуска. Раньше я просто швырял кинжалы в врага, придавая им максимальное ускорение, теперь же я хотел за один, так сказать, выстрел убить двух и более зайцев. Так в занятиях я и провел весь день, под конец у меня даже стало что-то дополучаться. Что касается функции регулировки моей энергии, то за это время я смог ее оценить в полной мере. Нет, конечно, я предполагал ее эффективность, исходя из прототипов, но разница первоначальных материалов дает о себе знать. По итогу, я остался ей доволен, она прекрасно справлялась со своей задачей. После усердной тренировки, я отправился назад в город Бо, планировал еще раз съездить в Семень, продать души, прикупить сосудов для них. Сейчас я планирую начать тренировки и истреблять много зверей уровня слуги, так что мне совершенно неохота терять такой прибыльный заработок. Пусть Мофан мучается со своим строптивым талисманом, свой зуб я давно приручил, вернее, нашел общий язык. Кстати, об этом драконьем зубе, в последнее время у меня постоянно такое ощущение, что он готовится к очередному прорыву до уровня духовного инструмента туманности. Но, по всей видимости, ему необходимо еще много душ различных монстров. У Муфана с этим всегда было как-то проще. Он находил какие-либо уникальные энергетически мощные артефакты и за их счет повышал уровень талисмана. Но, к сожалению, где искать их, мне я без понятия. Дорога до города Бо должна была занять около половины недели, если не больше. Так что я решил выходить сразу после тренировки. Как хорошо, что я не топографический кретин, а то было бы сложно отсюда выбраться. Дорога была весьма мирной, хотя на пути и попадались монстры различного уровня, но справиться со мной у них не было ни шанса. Однако я не решался отрабатывать на них свое владение артефактом, которому, наверное, надо бы и название придумать. Ну, я не знаю, никогда хорошие имена не придумывал. На третий день пути я встретил небольшую группу одноглазых волков, численностью в 3 особи, что-то их в этих краях и поубавилось малец. Увидев эту группу, я понял, что она идеально подходит для боевого крещения моих кинжалов, а вернее одного из них, так как управлять двумя за раз я еще не пробовал. Призвав артефакт, я перевел его в открыто состояние и направил мой любимый правый верхний кинжал в сторону ближайшего волка. Послышался свист, и его голову размозжило в труху. Тем временем два его брата отреагировали и повернули головы в его сторону. Кинжал, описав небольшую дугу, слегка сбавив скорость, рванул к второму волку. Очередной свист, и еще один волк упал замертво, он даже не полностью успел повернуть голову. Последний определенно был в шоке, но сделать уже ничего не мог. Еще одна небольшая дуга, описанная кинжалом, свист рассекания воздуха, и еще одна голова разлетелась от мощного удара. От этой силы даже мне стало немного не по себе. А тем временем кинжал, смахнув кровь в полете, вернулся на прежнее место. Пугаться этого я перестал еще в первый день, так что почти не обратил на это внимания, поражаясь силе и скорости атаки этого артефакта. Всего какая-то секунда, и 3 монстров уровня среднего слуги нет в живых, а осколки их душ были благополучно съедены моим зубом. При этом все это благодаря одному единственному заклинанию начального уровня и паре грамм энергии элемента пространства. Это невероятная сила, тем более я использовал один единственный кинжал, а что будет, когда в дело пойдут все 6? Неплохая штука, взволнованно прокомментировал Асура. С ней можно легко убивать толпы всякой мелочи. Успокойся ты, сейчас я могу раскрыть только возможно, 1/6 силы этого артефакта. Теперь только попробуй заговорить о том, что артефактика – бесполезное занятие», – сказал я, отходя от увиденного. Ответа мне не последовало. Долго стоять и наблюдать за трупами волков, у которых не было голов, я не стал и продолжил свой путь дальше. Но для себя отметил усилить тренировки с этим артефактом, больно он мощный. Остаток пути прошел абсолютно спокойно, а я в тренировках дошел до истребления крупных групп подноглазых волков численностью около 10 особей. Это было тяжелее в плане контроля кинжала, но из-за его скорости у меня получалось свободно убить всех волков так, что только пара последних не успевала понять, что вообще происходит. Это определенно артефакт не для моего уровня, особенно если раскрыть его полный потенциал. Хотя и магов среднего уровня с элементом пространства кроме меня скорее всего и нет. Добравшись до города Бо, я сел на автобус и доехал до Семеня. Продавать я планировал только души, те прототипы, что более-менее сносны, а их порядком 10-15, я продавать совершенно точно не планировал. Во-первых, полезны они только для магов пространства, а, во-вторых, нет настолько слабых магов пространства, кто бы купил такой артефакт. Однако девать их куда-то надо. Так что, я решил продать их на рынке как постоянные артефакты в виде обычных щитов. Надеюсь, хоть 3 миллиона за штуку получу, все же их прочность заметно ниже, максимум высокого слугу выдержит, но тот факт, что это постоянный артефакт, положительно должен сказаться на цене. Добрался до Семеня я только под вечер, так что пришлось искать комнату для ночевки. Собственно, это не было проблемной, в больших городах всегда можно найти недорогую гостиницу и переночевать один день. Также сегодня я впервые за долгое время принял ванну. Конечно, это была не совсем обычная ванна, а целебная. При этом довольно особенная, если верить книжкам старика, а не верить им у меня повода не было. Как только я погрузился в обжигающую горячую воду, я почувствовал невероятное расслабление. Я расслабился так, что потерял на мгновение контроль над энергией и весь пар раздуло, а по водной глади прошелся электрический разряд. Но я быстро вернул самоконтроль и приступил к культивации, как и планировал. За прошедшее время элемент пространства максимально близко приблизился к второй ступени. Казалось, протяни руку и возьми ее. Но не все было так просто, как хотелось. Моя культивация захлестнулась, вода постепенно начала остывать, а ее эффект проходить. Однако я продолжал упорно культивировать, четко нацелившись на вторую ступень. К сожалению, даже спустя 5 часов упорной культивации, я не смог перейти на вторую ступень. Все же это довольно быстро, прошло только около 8 месяцев, как я пробудил эту магию, а уже собираюсь прорваться на вторую ступень. Хоть я и маг среднего уровня, и культивировать элемент начального проще, но даже так, это была бы невероятная скорость. Закончив со своими делами, я вылез практически из ледяной воды и отправился спать. На следующий день, меня ждала долгая и утомительная прогулка по рынку. Нет, души я продал быстро, заработав 13 миллионов, но вот мои прототипы было продать намного сложнее. Я думал уже бросить эту затею и оставить все 11 артефактов себе на память, но потом вспомнил о том, какое огромное место они занимают в пространственном браслете, и продолжил свои поиски покупателей. К полудню, мне удалось продать все артефакты, примерно по 2,5 миллиона. Так что моя общая выручка составила около 40,5 миллионов. Огромные деньги. 500 000 я потратил на всякую мелочь, еще 15 на сосуды для душ, но куда тратить еще 25 миллионов я еще не решил. Пока я прогуливался по рынку и думал, не нужно ли мне еще чего, зазвонил мой телефон, номер определился сразу, это был старик. «Алло, здравствуйте, учитель», — сказал я, взяв трубку. «Ксин Юн, наконец-то я до тебя дозвонился», — послышался голос старика, он был похож на голос человека, у которого гора с плеч упала.